Вадим Панов. Кто-то просит прощения. Читает Евгений Дятлов. Все персонажи данной книги вымышленные. Любые совпадения с реально живущими или жившими людьми, а также с любыми событиями, имевшими место в действительности, являются случайными. Байкал, мыс Рытый. Это моя история, и она только для меня. Я бы с удовольствием поделился ею, своей историей, с широкой публикой, ведь она в должной мере интересна и поучительна. Однако пока получается так, что я навсегда останусь единственным читателем и единственным критиком литературного произведения, которое каждый вечер читаю перед сном, в своей голове. Читаю по нескольку страниц книги, которая никогда не будет написана. Книги о моей жизни. Ее не существует, но я держу ее в руках, чувствуя приятную тяжесть толстого романа, вдыхаю ни с чем не сравнимый запах только что пришедшего из типографии тома и улыбаюсь, проводя пальцами по обложке. Я не могу увидеть ее в деталях, ведь я не художник, знаю только, что обложка строгая, но привлекающая внимание. Я доволен ею и любуюсь всякий раз, когда книга оказывается в моих руках, то есть каждый вечер. Я открываю книгу каждый вечер, но не специально. Так получается само, благодаря давным-давно появившейся привычке. Каждый вечер я открываю книгу и читаю свою жизнь. Не перечитываю подряд от корки до корки, а перелистываю страницы, выбирая отдельные эпизоды или главы в зависимости от настроения и погружаюсь в них. В прошлое, ставшее буквами на страницах неизданной книги. Моей книги. Которая никогда не будет написана. Я так и не стал поклонником компьютерных игр, хотя когда-то увлекался ими, как многие мои друзья и сверстники. Я смотрю только нашумевшие фильмы и сериалы исключительно для того, чтобы поддерживать бессмысленные, но нужные светские беседы. Я люблю театр, но придирчив к актерской игре и оригинальности пьесы. Терпеть не могу нелепое осовременивание, когда классические пьесы бездарными постановками обращают в глупый фарс, и потому посещаю театры нечасто. И книги постепенно превратились для меня в главное и любимое времяпрепровождение. Я на них не зациклен, но читаю много, выбирая не то, что на слуху, а то, что по душе, и старательно избегаю мемуаров, особенно от еще живых авторов, чтобы не наслаждаться безудержным самолюбованием, перемешанным с публичным перетряхиванием грязного белья, что так нравится широкой публике. Кроме того, в мире не осталось людей, историю жизни которых мне хотелось бы знать, тем более в их собственном исполнении. И тут возникает забавная коллизия, поскольку мою книгу можно назвать именно мемуарами, а я читаю ее каждый вечер. Без самолюбования, но с большим интересом, вновь и вновь переживая эпизоды, из которых сложена моя жизнь. Честно описанные эпизоды. Поверьте, этот нюанс необычайно важен. Я не выставляю себя в выгодном свете, не пытаюсь ни за что оправдаться и не скрываю того, чего стыжусь. Ведь каждому и есть чего стыдиться. Я рассказываю, как есть, поскольку искренность — основное и единственное достоинство мемуаров. Моя книга искренняя, и поэтому она никогда не будет напечатана. В ней слишком много признаний, которые нельзя делать, в ней слишком много деталей, которые нельзя обнародовать. В ней слишком много эпизодов, о которых должны знать только их участники. И сейчас я пишу для своей книги еще один такой эпизод. Я поворачиваю голову и смотрю на мужчину, лет 40 или 45, сидящего слева от меня. Я не знаю, как его зовут, и никогда не узнаю. Я вижу его лицо. Круглое, мясистое лицо простого человека. Вижу привычные к труду руки и предполагаю, что его зовут Степан. Не знаю, зачем предполагаю, возможно, именно потому, что это не имеет никакого значения. Мужчина одет по-походному. Синяя непродуваемая куртка с большим количеством карманов, темно-зеленые рабочие штаны на лямках и коричневые непромокаемые ботинки. Одежда не новая, но добротная, как и рюкзак. Мужчина спиной привалился к камню, а правым боком на рюкзак. Он даже не сидит, а полулежит, и если бы не свесилась на грудь голова, можно было подумать, что он любуется невидимым в ночи Байкалом. Мужчина кажется спящим, присевшим отдохнуть и задремавшим после долгого перехода, но это не так. Мужчина 20 минут как мертв. Это я его убил.